Глава 10. Настоящее богатство. Нам принесли стейки тибон. На прожаренном мясе переливались маленькие капельки жира. У меня почти потекли слюнки. Саюн взяла вилку с ножом и обратилась ко мне. «Попробуйте испытать запах, вкус и текстуру стейка на все 100%. Представьте, что это ваш первый стейк». Я отрезала кусок и вгрызлась в крепкое мясо, чувствуя сок. Вкус был очень приятный, слегка вязкий. «Чудесно!» — улыбнулась Саюн. Я закрыла глаза и стала наслаждаться стейком. Проглотила кусок и посмотрела на Саюн. «Ух ты, как вкусно!» «Но это неправильное слово, я не знаю, как выразить». «Прекрасное начало», — сказала Саюн. «Продолжайте фокусироваться на вкусе и наслаждайтесь едой. Это и называется поймать момент». Она показала мне большой палец. Я напоминала себе ребенка, делающего первые шаги. Похвала вдохновила меня. Я постаралась погрузиться в ощущения и вкус мяса. Я подумала, у меня есть деньги, чтобы приехать в Италию и съесть отличный стейк. Поначалу я не узнала обладание, но потом поняла, что в таком виде обладание совсем не сложное. Достаточно чувствовать счастье в настоящий момент. Мои эмоции усиливались. «Настроение улучшается, это нормально?» — спросила я. Саюн кивнула, подбадривая меня. А мне вдруг стало интересно, известен ли другим секрет обладания. Я проглотила кусок и спросила, «Все богатые люди этим занимаются?» Саюн ответила без раздумий, будто ждала такого поворота событий. «Да». Обладание — часть их жизни. К нему привыкаешь, без него сложно жить. По-настоящему богатые люди давно его практикуют. По-настоящему богатые? Есть два типа богатых людей — настоящие и фальшивые, — отозвалась Саюн. Мое исследование показывает, что все настоящие практикуют обладание. Если проанализируете их путь, то поймете, что обладание – самый быстрый и эффективный способ разбогатеть. Они тоже с радостью тратят деньги? Должно быть, это просто, ведь им не о чем волноваться. Им не надо сильно заморачиваться. Мисс Хон, что первично – материя или энергия? Вопрос Саюн застал меня врасплох. Мы же не на уроке физики, я не знала ответ. Саюн улыбнулась, увидев мое замешательство, и около ее глаз появились морщинки. Я немного расслабилась, и она дала мне подсказку. Эмоции — хороший пример энергии, а деньги — это материя. Я попыталась найти ответ. Тогда материя первична, а энергия на втором месте. Ведь мы чувствуем себя хорошо, когда у нас есть деньги. Например, богатые люди тратят с большим удовольствием. Если бы у меня были деньги, я бы смогла последовать их примеру. Саюн медленно покачала головой. Я поняла, что ошиблась, но почему-то совершенно не расстроилась. Я улыбнулась, и она тепло посмотрела на меня, подтверждая, что все в порядке. Тогда первичная энергия? Я не совсем понимаю. Вы говорите, что я могу быть счастливой без денег? Но у причины должно быть следствие. Она широко улыбнулась и захлопала в ладоши. «Браво! Причина и следствие!» «Что-что?» «Пусть вас не обманывают глаза, правда проста. Если вы наслаждаетесь деньгами, позитивная энергия притянет новые источники дохода. Энергия — причина, а материя — следствие», — объяснила она. Я обратила внимание на то, что Саюн направляла меня к правильным ответам, используя ничего не значащие вопросы. Значит, она использовала метод Сократа, чтобы я сама познала истину. Тогда по-настоящему богатые люди не практикуют обладание, потому что у них есть деньги. У них есть деньги, потому что они практикуют обладание. Если я буду наслаждаться и обладать, я привлеку деньги и тоже стану богатой, да? Саюн улыбнулась моему вопросу. Разговор с разумным человеком подобен чуду. Вы правильно все поняли. Она покрутила в пальцах кулон, висевший на шее, как будто собираясь с мыслями. Перламутр ярко засиял на солнце. Саюн наконец заговорила. «По-настоящему богатые люди знают, как наслаждаться жизнью и тратить деньги. Сумма на счету для них не важна, главное — практиковать обладание, делая покупки. Сила эмоций привлечет новые средства, даже если трата незначительна. Обладание начинается с мысли «У меня есть деньги», и пускай в кармане лежит всего доллар. Ваша эмоциональность растет, вы благодарны, что можете зарабатывать. Вы станете ценить мир, позволяющий вам это делать. В свою очередь, деньги вернутся, умножившись. Именно так мыслят по-настоящему богатые люди. Пример. Три благодетели японского бога менеджмента. Мацусита Коносуке известен в Японии как бог менеджмента. Он родился в богатой семье, но когда ему было 5, его отец обанкротился. Из-за этого он вынужден был уйти из школы и подрабатывать в магазине велосипедов. По ночам Мацусита плакал, вспоминая умершую мать. Он преодолел трудности и в 23 года основал компанию Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works, имея всего 100 йен, примерно 60 российских рублей. Объем продаж вырос до 5 триллионов йен, примерно 2 триллиона 920 миллиардов 775 миллионов российских рублей. Компания прославилась на всю Японию, а Panasonic и National известны как ее дочерние предприятия. Однажды журналист спросил: «Господин Мацусита, в чем секрет вашего неслыханного успеха?» «Я был осенен 3 вещами», — ответил тот. «Бедностью, слабым здоровьем и отсутствием образования. Я преуспел благодаря им». «Вы уверены? Скорее речь о несчастьях?» «Вы не ошибаетесь. Однако бедность научила меня тяжелому труду. Слабость показала мне ценность здоровья. А уход из школы подстегивал желание постоянно учиться». Именно так Мацусита стал практиковать обладание, используя свое несчастье, и стал одним из богатейших людей Японии.